Абиссиния, Адис-Абеба, объект Мюнхен. Бывший генерал-полковник итальянской колониальной армии и начальник штаба контингента итальянской колониальной армии в Сомали, генерал Мохаммед Фарах Айдид, даже внешне был человеком незаурядным. В отличие от карикатурного негра, толстые губы, глаза на выкате, круглое лицо и короткие, курчавые, жесткие, как проволока, волосы, генерал лицом больше был похож на европейца. Разница была только в цвете кожи. Это свидетельствовало о его благородном происхождении и о присутствии в его жилах некоторого количества амхарской крови, хотя он и сам, и все его официальные биографы это яростно отрицали. Генерал облысел, не полностью, у него была благородная лысина, которая ему шла и делала его еще больше похожим на европейца. Одет он был в дорогой костюм Savile Row с белоснежной рубашкой, бордовым галстуком и чистым носовым платком, который он носил на грудном кармане, как и положено джентльмену. Гражданский костюм шел ему больше, чем олиповатая, со множеством деталей военная форма, которая полагалась ему по должности. Итальянцы, сами люди эмоций, едва ли не первыми среди всех европейских народов, колонизировавших Африку, поняли, что представитель их страны, военный, главнокомандующий, должен выглядеть настолько представительно и важно, насколько это возможно, даже если по европейским меркам он выглядит олиповато и смешно. Генерал сидел в роскошном кожаном кресле под вентилятором, расположенным на втором этаже унылого, построенного немцами здания. Никакой эклектики. Голые бетонные стены. Практиш, квадратиш, гуд. Внутри же был оазис роскоши и благоденствия, особенно в той части здания, в которую строил свой штаб и одно из логовищ генерал. Впрочем, человек, чье состояние оценивается по меньшей мере в 2 миллиарда швейцарских франков, может позволить себе жить роскошно даже в центре Африки. Лицо генерала было серым. Такими бывают лица темнокожих, когда им страшно. — Вы обманули меня! — внезапно выкрикнул он, обвинительным жестом показывая пальцем на спину человека в простом монашеском одеянии, стоящего у бронированного окна объекта Мюнхен. — Вы меня обманули! Вы же сказали, что ничего подобного не будет. — Всегда случаются какие-то накладки. Все воле Господа. — Воля Господа? Вам легко говорить. Это не вас хотят убить. Я смирился с тем, что рано или поздно предстану перед ним. А вы, разве нет? — Вся эта ерунда, — упорно сказал генерал. — Разве вы мне не сказали, что у вас все под контролем? Кто послал этого убийцу? Возможно, это испытание. Испытание? Теперь я буду сидеть в этой норе, не вылезая бог знает сколько времени? У вас весьма комфортабельная нора. Впрочем, если вы хотите, мы можем укрыть вас в каком-нибудь монастыре. Рейс-комиссар безопасности доктор Иллормайер с раздражением ощупывая небритый подбородок, из-за занятости уже 3 дня нет времени побриться, прокатав в кардридере свой пропуск, вошел в рейс-помещение номер 12-2. Именно так оно называлось во всех документах. Это рейс-помещение находилось на втором этаже массивного здания посольства Священной Римской империи, занимающего в Адис-Абебе целый квартал, и представляло собой сверхсовременный центр прослушивания, автономный, независимый ни от полицейского центра, ни от центра прослушивания службы безопасности. Работали здесь только немцы, и только здесь, в единственной точке во всей стране, принимали и расшифровывали информацию с невода, глобальной системы перехвата. Делиться ей с местами или нет, оставалось на усмотрение немцев. Рейс-криминал-директор подошел к невысокому, всегда аккуратно одетому и чисто выбритому доктору Зайдлеру, начальнику рефературы 2 и человеку, занимающемуся самыми сложными, проблемными и опасными поручениями Ирлмайера. Благодаря своему изощренному уму и аккуратности он успешно выполнял их все. «Добрый день!» «Добрый день, доктор Ирлмайер!» Как и Зайдлер, Ирлмайер был доктором права. Они даже закончили один университет, университет Агиссона. Потом их дорожки разошлись для того, чтобы сойтись вновь в этой проклятой жаркой Африке. «Что там бормочет наш дорогой Шварца? Есть что-то интересное?» «Есть, но пока мало. Они, похоже, знают, что их подслушивают, и пока не сорвался ни один. Шварц говорит, что ему что-то обещали, что-то очень важное. Поп говорит, что они выполнят обещание, как выполняли до этого, и угроза покушения ничего не значит. Но ничего конкретно, ни имен, ни событий. Пустая, можно сказать, болтовня». «А сам что думаешь?» Зайдлер провел рукой с растопыренными пальцами по голове, приглаживая редкие волосы. «Мне кажется, доктор Ирлмайер, что здесь ведется какая-то игра. Точнее, она ведется не здесь, она ведется какими-то группировками в Риме и, возможно, еще где-то. И ставки в этой игре — это проклятые Шварцы и вся Сомали. Мы наткнулись на что-то серьезное, гердиректор, на что-то очень серьезное». Ирлмайер и сам это понимал. Не дурак. У итальянцев что-то произошло. Что-то вырвалось из-под контроля. Иначе бы этого подозрительного попа здесь не было. «Значит, оба держат себя в руках?» «Да, гердиректор». Ирлмайер зловеще улыбнулся. «Это плохо». «Что думаешь?» «Я думаю, если Шварц увидит, что поп лжет, и не только увидит, а почувствует на своей шкуре, он может и выйти из себя и сказать лишнего». Ирлмайер хлопнул своего подчиненного по плечу. «Ты читаешь мои мысли, дорогой друг, ты просто читаешь мои мысли. Мне кажется, мы переборщили с мерами безопасности в городе. К тому же в горах неспокойно, и германские солдаты нужнее там, верно?» «Верно». «Но что скажет Берлин?» «Зависит от того, что скажем Берлину мы. И, кроме того, я бы с радостью проделал в шкуре этого ублюдка Шварца пару лишних дырок». «А как насчет возлюби врага своего, как самого себя, а?» «Этому ублюдку каждый день привозят маленьких девочек», — недобро сказал Зайдлер. «С каждым годом ему нужны все моложе и моложе. Он уже освоил 7-летних, а скоро перейдет на 5-летних. А некоторым из скотов, которые ошиваются в Мюнхене, нужны мальчики. Эти подонки нарушают законы и оскорбляют рейх самим своим существованием. Они нужны нам, Зайдлер». «Да, гердиректор, они нужны нам», — согласился Зайдлер. «Иди спать, ты устал». «Спасибо, гердиректор, я побуду здесь еще немного. Моя старая добрая кушетка никуда от меня не убежит». «Иди спать», — с нажимом сказал Ирлмайер. «Это приказ. Мы все устали. Нам нужно поспать. Мы все переполошились из-за какого-то подозрительного сообщения. Наверное, в Риме и в Могадишо надрывать животы над тем, как сумели обмануть глупых, простодушных немцев. Поспишь, и завтра представишь мне новый план прикрытия города. Этот убийца либо погиб в горах, либо его и вовсе никогда не существовало». «Да, герл Ирлмайер, спасибо».